Глава шестая. Попытка номер два. Еще задолго до 7 часов у Людмилы было уже все готово. Теперь она восседала на диване, держала на руках Мишку и изо всех сил старалась отвлечься от мысли о предстоящем свидании. А те, как специально, никак не покидали голову. Сегодня им никто не помешает, и, может быть, они смогут по-человечески поговорить. И она расскажет ему, как ее встретил Курищев, и про встречу с Зинаидой непременно надо рассказать, а потом они вместе подумают, как отобрать у этого гада Гурона. «Миша, ты только веди себя красиво, договорились?» — в 10-й раз обращалась она к собаке. Того не то чтобы сильно волновал приход гостей, но он чувствовал, как нервничает хозяйка, а потому тоже вел себя взволнованно. Он тревожно заглядывал хозяйке в глаза, поднимал уши и всем своим видом спрашивал: «А это не страшно? А зачем мы вообще будем кого-то впускать? Давай лучше купим большую кость и будем ее грызть весь вечер, и будет нам праздник». Ровно в 7 раздался звонок, и на пороге появился Мышкин в беленькой рубашке и хорошо отглаженных брюках. В руках у него была большая сумка. Эта сумка и подвела Людмилу. «Здрасте», — растерянно проговорила она и кивнула на сумку. «А вы уже к нам с вещами?» Мышкин нервно хихикнул. «Да нет еще пока. А вы же говорили, чтобы я с Рыжком приходил. Так вот он там». «О, Господи!» — сплеснула руками Людмила и с облегчением засмеялась. «Ну, конечно же, с Рыжиком. Проходите же скорее и выпускайте пленника». Они быстро прошли в кухню, водрузили сумку на стол, и Мышкин расстегнул замок. Рыжик Чингисхан молнией вылетел из заточения, прыгнул на подоконник и отряхнулся. Мишка, который ни на шаг не отходил от хозяйки, а потому вертелся тут же, радостно бросился облаивать гостя. «Все в порядке?» — с улыбкой спросила Людмила у Мышкина. Тот горько хмурил брови. «Нет, не совсем», — виновато вздохнул он и вытащил из сумки какое-то непонятное месиво. «Я, чтобы вы не беспокоились, в ресторане заказал опять свинину, ну и она была в пакете, а потом еще в таком пластиковом контейнере. Но вот Чингисхан, он же Рыжик, он добыл, а я еще все время, пока шел, не переставал восхищаться, какой у меня умный котик. В первый раз едет в сумке в гости и молчит, а он так и конфузился». «Не переживайте», — легко успокоила его Людмила, «у меня найдется чем вас порадовать. Мишка, прекрати его ругать, он свинью от волнения съел». «Да, Лев, он действительно съел эту свинину от волнения. Проходите же в комнату, мы с Мишкой будем вас угощать. Михаил, приглашай гостя к столу, не рявкай на него, а зови к столу». «Ну да ладно, будем думать, что это он приглашает». Они сидели за столом и оба так волновались, что разговор никак не мог наладиться. Спасли положение четвероногие. Рыжику надоело восседать на чужом подоконнике. К тому же из комнаты явно доносились ароматы мяса, и он с диким воплем отчаялся на прыжок. Рыжим пламенем он слетел с окна, пронесся по небольшому коридорчику и взлетел прямо на стол поближе к еде и хозяину. Мишка долго ждал, но все же не рассчитывал на такую откровенную наглость. С яростным лаем он метнулся вслед за гостем и тоже попытался взлететь на стол поближе к хозяйке и рыжему врагу. Он собирался только защитить ее, ничего больше, и даже не думал, что, мол, такой замечательный случай, можно и кусок со стола хапнуть. А нет-нет, им двигали только благородные порывы. Ну и зов природы. Однако Людмила этот зов не оценила. «Мишка, это что ж такое? Как ты ведешь себя, негодник?» — закричала она, схватила собаку и плюхнула ее на диван. Мышкин туда же отправил кота, не подумав. Кот приземлился всеми лапами на спину собаки, и тут Мишка не оплошал. Тяпнул-таки наглеца за рыжий хвост, за что немедленно получил оплеуху когтистой лапой. Возмущение вылилось в звонкий лай. «Все», — решительно поднялась Людмила, — «так больше не может продолжаться». Она схватила собаку и отнесла ее к себе в спальню. После этого села за стол и смущенно улыбнулась. «Вы не думайте, что я такая вот прямо злыдня». «Да что вы!» — замахал руками Мышкин. «Я вас вообще не думаю. Нет, я наоборот, все время думаю о вас, думаю. Тут и что-то я запутался». «А давайте выпьем», — предложила Людмила и первая пригубила фужер. «А знаете, я вот, когда у Курищева была, так расстроилась». «Что такое?» — встрепенулся кавалер. — «Он вас обидел?» «А нет, если он вас обидел, я пойду и надаю ему пощечин». «Да не стоит», — счастливо зарумянилась Людмила. «Я уже и так облила его краской с головы до ног». «Краской?» — удивился Мышкин. «Ну да, у него образцы какие-то стояли. Он сам и упаковочку открыл, так хотел похвастаться. А я, в общем, наказала я его». «Вы, Мила, вы, Людмила, вы...» — восхищенно смотрел на нее Мышкин и не мог подобрать слов. Потом подобрал. «Вы Барте». «Чего это?» — насторожилась та. «Вы обзываете или чего?» «Я восторгаюсь», — подскочил с места Мышкин и стал дирижировать бокалом в такт своей заунывной речи. «Барте — это первая жена Чингисхана». «Ага, то есть были и последующие?» — усмехнулась Людмила. «Ну, я догадывалась». «Да, были. У него вообще было 26 наложниц. Но самой главной женой была Барте. Она была мудра, старше Чингисхана на 3 года, все понимала». «И вы решили, что это я, старая и мудрая? Надеюсь, любимая?» «Нет, любил он другую жену, но...» «Что за мания у мужиков такая?» — взвелась Людмила. «Вот наберут себе целый гарем и испортят жизнь невинным гражданкам, а сами?» «Я, прошу заметить», — скромно сел Мышкин. «Я тоже его такой вот факт не одобряю. Тут некоторые один-то раз жениться не могут, а он... Но в остальном это мой кумир». «Очень печально», — фыркнула Людмила. «Между прочим, когда этого вашего кумира хоронили, то убивали всех, кто это видел. Ладно, людей еще можно понять, но птиц и животных...» «Откуда вы знаете?» «Читала». Мышкин сник. «И нечего расстраиваться», — махнула рукой Людмила. «Выберите себе другого кумира. Вам не все ли равно, что ли?» «Я вас выберу», — стыдливо покраснел Мышкин. «Вы Курищева не побоялись?» «Чего это не побоялась? Побоялась. Но выбор у вас правильный. Одобряю. Кстати, Курищев сказал, что Мишку у меня отберет, а Гурона и вовсе ни за что не отдаст, потому что он его для боев взял». Мышкин сосредоточенно жевал кусок хлеба и морщил брови. «Все же надо надавать ему пощечин», — бубнил он. «Это бесполезно», — вздохнула Людмила. «Он вас потом убьет, и все. Кому вы что докажете? Одни мы не справимся. Надо подключать общественность». «МЧС, например», — охотно подсказал Мышкин. «Они хорошо помогают и приезжают быстро. Это я на крайний случай. Вдруг он меня убивать будет». Людмила с уважением взглянула на гостя. «А вы не оставляете мысль его по щекам отхлестать? Давайте его по-другому накажем. Я вот тут переговорила с одной дамой, а она обещала сделать фотографии этого Курищева. Я думаю их развесить на дверях подъезда». Мышкин вдруг воодушевился. «Я слышал, что Курищева в понедельник в магазине будет телевидение. Валентина, это жена моего брата, она ему часто зубы лечит». «Нет, не брату зубы, а Курищеву. Так вот, она говорит, что он к ней приходил зубы отбеливать, чтобы улыбка была ослепительной на экране». «Вот бы попасть к этим телевизионщикам», — мечтательно вздохнула Людмила. «Тогда бы весь город про него узнал». «А я попаду», — широко улыбнулся Мышкин. «Обязательно попаду, а потом расскажу всем, что это за человек». Людмила хотела сказать, что ничего у него не получится, и даже если произойдет чудо, и Мышкин попадет в кадр и начнет что-то там такое вещать, все равно его потом вырежут. Но посмотрела на вдохновенное лицо собеседника и промолчала. «Ничего, она скажет ему после. Зачем же портить такой вечер?» А потом они смотрели фотографии, и Лев Венедиктович сказал, что она очень похожа на Эму Вирусенс. Людмила была очень польщена, застыдилась и даже не посмела спросить, а кто такая эта Эма. Постеснялась, что Лев сочтет ее невеждой. А Лев Венедиктович сам рассказал, что это за женщина. Это двоюродная сестра его бабушки, которая в их роду считалась признанной красавицей. Правда, красавица так и померла старой девой, потому что не сыскалась достойного принца, но зато ее имя было окутано тайной и печалью. Людмила горестно кивала, однако ей не хотелось быть похожей на какую-то там старую деву. Впрочем, она решила не огорчать кавалера. А потом Мишка весело таскал по комнате какую-то игрушку на шнурке, вероятно, приглашал гостя поиграть, но Людмила заметила, что это вовсе даже не игрушка, а фотоаппарат Романа в кофре на шнурочке. Пришлось вещь отобрать и воспользоваться ею по назначению. «Лев, садитесь, я вас сфотографирую вместе с Рыжиком», — сразу же решила Людмила. «У него очень колоритная фигура». «Не смущайте нас, ну, откуда у нас колорит?» — — краснел Мышкин, притягивая кота на колени. Людмила навела фокус, приноровилась и щелкнула. Кадр получился неудачный. Не то чтобы Мышкин плохо вышел, его не было видно совсем, потому что, как только хозяин с котом застыли, Мишка тотчас же решил, что судьба подарила ему шанс для нападения. И воспользовался этим шансом. Но Рыжик был начеку, поэтому во весь кадр теперь пушилась бело-рыжая шерсть. «Миша!» — огорченно воскликнула Людмила. «Ну нельзя же так!» «А мы сейчас фотографируемся все втроем?» — успокоил Мышкин. «А потому что ему обидно. Михаил, иди с той стороны. Рыжик, давай сюда. Тихо, тихо!» — я сказал. «Милочка, щелкайте быстрее, пока я их держу». Людмила сделала несколько кадров. А нет, животные смиренно не позировали. Они кинулись в драку, просто Людмила уже не стала обращать внимания на такие мелочи, а просто щелкала аппаратом. В конце концов, потом посмотрит, что выбрать. Весь исцарапанный, в брюках с кошачьей шерстью, в помятой рубашке, в 11 часу гость заторопился домой. «Рыжик, давай забирайся в свой домик, мы пойдем домой», — позвал он своего питомца. Того нигде не было. «Милочка?» — после нескольких выпитых рюмочек он позволил себе ее так называть. «Милочка, а где же мой Рыжик?» Людмила кинулась искать кота. Они звали «Кис-кис-кис». Предлагали мясо, но все было напрасно, кот пропал. «Мишка, а где Рыжик?» — обратилась Людмила к собаке. Тот искать рыжего гостя не собирался, он быстренько посеменил к дивану и уселся в угол. «Все-таки твое поведение сегодня не на высоте», — покачала головой Людмила. «Прямо стыдно за тебя, честное слово». «Милочка, напрасно вы на него так», — заступился за псину Мышкин. «Просто ребятки еще не успели полюбить друг друга, это ж не люди, хм». Он понял, что сболтнул лишнее, побагровел, и, чтобы скрыть смущение, полез гладить Мишку в его угол. «Милочка, вы не правы!» — послышался его радостный крик. «Мишенька вовсе не бросил искать Рыжика, он его прикрыл». Людмила подбежала к Мишке, за диваном сладко спал Рыжик, а Мишка сел в угол, и кота не было видно. «Неужели подружились?» — всплеснула руками Людмила. «А вот и когда только успели. Миша, Рыжику надо домой, а завтра он опять к нам в гости придет». «Нет, давайте по очереди», — кряхтел Мышкин, доставая кота из-под дивана. «Завтра вы к нам». Людмила не хотела идти к Мышкину. Нет, она хотела, но боялась. А вдруг к нему еще какая родня наведается? Он понял ее без слов, посмотрел добрыми глазами и кивнул. «Хорошо. Если хотите, мы с Рыжком к вам придем. Только давай будем просто пить чай». Ну какой замечательный человек. Он даже понял, что Людмила не сможет каждый раз встречать его как заморского гостя, и сам предложил. «Да, попьем чаю», — улыбнулась она. «Я такой пирог испеку». Она уже собиралась закрыть дверь, как Мишка вдруг выскочил на лестничную площадку. «Миша, домой! Куда ты?» — окликнула его хозяйка, но тот крутился возле ног Мышкина и в руки не давался. Людмила наклонилась, чтобы его поймать, Мышкин наклонился, чтобы помочь, и их лбы встретились. «Да так крепко!» «Ой, мамочка!» — неожиданно тоненько вскрикнула Людмила. «Я разбил вам лоб?» — испуганно заморгал Лев Венедиктович и полез смотреть, что он натворил. Ее лицо было так близко. Надо ж, какие у него красивые глаза, как она раньше не замечала. У него голубые глаза, густые черные ресницы и такой пронзительный взгляд. Он заметил ее пристальное внимание и невозможно смутился. «Там ничего нет», — покраснев, сообщил он. «Даже никакого синяка не будет». «Чудесно», — выдохнула она. «Я так волновалась из-за синяка. А где же Мишка?» Плут сидел рядом, вилял хвостом и улыбался во всю пасть. «Изумительная какая у вас собачка», — нежно улыбнулся Мышкин. «Я ему в следующий раз завтра еще мясо принесу». Людмила только счастливо кивнула. Поздним вечером она сидела возле компьютера и комментировала фотографии, которые уже успела выставить в интернет. «А Людочка, а что ж не написала, что он такой рыжий?» — спрашивала Даша. «Он не рыжий», — поясняла Людмила. «У него вообще волос нет. Или есть, но они произрастают где-то по краям. Но он такой красивый, правда же?» «Да, Людмила, он очень интересный мужчина», — отвечала Вика. — Он на артиста похож, а на какого — не могу вспомнить. — Люд, а он тебе в любви уже признавался? А предложение руки и сердца делал? У него своя жилплощадь, да? Вероятно, вы будете жить у него? — А мне так, например, очень собачка понравилась, — писала Даша. — Уж ты, Людочка, извини, но твой вот этот мужчина, он мне доверия не внушает. У меня был такой. — Какой ты, интересно, такой у тебя был? поддела Вика. «А вот точно такой же, лысый и круглый», — торопливо отвечала Даша. «Сначала я в него влюбилась по самые уши, даже хотела всех детей на него переписать, а он потом взял и бессовестно меня кинул. И, между прочим, даже не обратил внимания на то, что я многодетная мать». «Ха, Даш, он как раз на это и обратил внимание», — отписывалась Вика. «А что ж ты ему не сказала, что у тебя все дети взрослые? Сказал бы, глядишь, и не сбежал, твой красавец». «Чё-то я не подумала», — написала Дарья. «Но твой Люд тоже сбежит, вот посмотришь». Людмиле были неприятные такие прогнозы, но Вика утешала как могла. «Людмила, никого не слушай. Мне вот мама всю жизнь на уши шептала, чтобы я не вздумала доверять мужчинам. Еще постоянно твердила, чтобы я честь берегла, как зеницу ока. Помню, ко мне пришел врач. Девочки, это был обычный врач, только дядька. Так я к нему спиной стояла, он мне легкие слушал. И вошла мама. Вы бы слышали, что там началось. Она его чуть за домогательство не посадила». «Не ври, Вика, тогда такой статьи не было», — написала Даша. «Поэтому и не посадила. И чего? Сижу я теперь с маменькой, а она мне и говорит, какой же я дурочкой была, когда ее слушалась». «Люд, а вы с ним хоть целовались?» — спрашивала Дарья. «Он говорил, что любит, что жить не может, говорил?» «Людмила, ты, главное, скажи, он тебе в ЗАГС пойти обещает?» — допытывалась Вика. «И где жить-то будете?» Людмила отвечала быстро и радостно. Она писала, что в любви ей еще не признавались. Да из чего бы? Это было только так, деловая встреча. И руку и сердце не предлагал. Но время еще есть. А жить? Людмила, например, никуда не собирается переезжать из своей квартиры. Пусть сам к ней едет. Перед сном она еще раз посмотрела фотографии. Странно, чего девчонки не выразили бурного восторга. Ведь очевидно, что мужчина несомненный красавец. «Ну да, полноват, но мужчина должен иметь вес. Лосоват? Ничего, вон сколько артистов вообще без волос, и живут ведь как-то. Даже не то как-то, а хорошо живут, ростиком невелик. Наполеон, зато он добрый, и к Людмиле у него такое уважение». Маменька к Мышкину заявилась прямо на работу. «Сын мой, у нас большая беда». Горестно закатила она глаза, потом схватила его за руку и поволокла из здания на улицу. «Что стряслось, мама?» — взволновался Лев Венедиктович. «Мам, отпусти мою руку, я и без того спотыкаюсь. Куда мы идем? Что за горе?» Мария Лукинишна плюхнулась на лавочку возле центрального входа и лишь тогда выпустила руку сына. «Садись, Лев, и постарайся все принять без паники». После этих слов паника сама собой начала овладевать Мышкиным. «Мама, а что с папой? С Юркой все в порядке, а Таня? С ней ничего не случилось?» «Случилось с тобой», — выдохнула мать. «Ты... все нормально, Левушка, ты болен. Страшно. Я пришла показать тебя нашему профессору. Я уже договорилась, все будет хорошо, и ты станешь здоровым». Мышкин нервно сглотнул. «А что, у меня болит?» — осторожно поинтересовался он. «Да сущие пустяки», — махнула рукой маменька и тут же выдохнула. «Все. У тебя, Левушка, как-то в раз отказали все органы. Ты потерял зрение, нюх, память и разум. Вероятно, птичий грипп». Мышкин поворащал глазами, подергал носом. Все работало нормально. «А откуда у тебя такая информация?» — недоумевал он. «Я совершенно замечательно вижу. И нюх, мам, я ж не собака, чтобы нюх терять. Да и с разумом». «Мне рассказала Танюша, что ты привел к себе ужасную женщину, Лева», — перебила его мать. «И про какой разум может идти речь?» Мышкин горько усмехнулся. «Вот оно в чем дело. И что же сделает твой профессор?» «Он возьмет у тебя анализы», — жалостью проговорила мать. «Вдруг тебя чем-нибудь опоили? Всыпали яд, снотворное, приворотное зелье?» Мышкин взял мать за руку и с улыбкой произнес. «И пусть, мама, пусть мне всыпали этот яд, влили это зелье. Ты понимаешь, я вдруг понял, что могу быть счастлив». «А со мной что же? Ты не был счастлив?» — растерялась женщина. «Разве мы не любим тебя всей нашей семьей? И я, и папа, и Танюшка, и даже Юрка с его Валентиной. Че тебе еще надо?» «Вы меня любите, но у тебя есть муж, у Танюшки тоже, папе вон где-то сокровище откопало. Юрка с Валентиной счастлив, а я тоже нашел своего человека, любимого». Мать резко поднялась и поправила на шее платок. «Я непременно должна посмотреть на этого твоего любимого человека. Я еще посмотрю, достойна ли она твоей любви. Приведи ее, я посмотрю, что она из себя представляет. Это... Нет, мама, так не пойдет, — улыбнулся Мышкин. Ты так и напугать можешь. Валентина же не напугалась? А Милочка, она очень нежная натура, она такая. А Танюша сказала, что там обыкновенная тетка в возрасте, и ничего особенного. Так вот и веди Танюшу к своему профессору, — обиделся вдруг Мышкин. Это у нее пропало, зрение отказали, нюх и разум. Он резко встал, повернулся и ушел работать. Мать только долго с недоумением смотрела ему вслед. Как же быстро взрослеют детки. Вот и Левушка подрос. Да, у него сейчас очень трудный переходный возраст. Утром на прогулке они встретили Зинаиду с Ричем. «Здрасте», — тут же направилась к ним Зинаида. «А я уже вас жду-жду. Я фотографии сделала. Вот». Только не получилось его поймать, где он над животными зверствует. «И не надо», — вытаращилась Людмила. «Хватит уже зверства. Вы что, мы сами, мы что-нибудь придумаем?» «Если надо, я могу и дальше фотать», — охотно предложила хозяйка Рича. «Он ничего не ругается». И все же договорились, что больше съемок не нужно. Людмила забрала фото и решила дома рассмотреть их в деталях. Да и Мышкину хотелось показать трофей. А пока ей надо было еще успеть в магазин и в кулинарию, ведь она же обещала пирог. В магазине работала одна касса, а поэтому очередь была длиннющая. Людмила набрала полную корзину и сейчас стояла и морщила лоб. Все ли она взяла, ничего не забыла. Вот ведь вроде и хотела взять что-то к чаю, а получилось. Неожиданно она почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернулась. На нее смотрел мальчишка, который измывался над Мишкой. «Как его звать-то? Лёва же говорил». «Нет, забыла». Людмила фыркнула, одарила мальчишку гневным взглядом и отвернулась. «Здрасте», — услышала она рядом с собой тихий шелест. Он стоял уже возле нее, комкал в руках какую-то пачку с сухариками, и было видно, что сильно волновался. «И тебе не хворать», — буркнула Людмила и отвернулась. «А как там груша?» — снова едва слышно спросил парень. «Груша?» — вздернула брови Людмила. «Ну, я не знаю, какую вы конкретно имеете в виду, но думаю, что в этом году груши расцветут рано. Весна чудесная». «Нет, я не про грушу, я про собаку». «А, ты про собаку? Так он не груша тебе, он Мишка. Какой же он груша?» «Его никто не бьет, не пинает, собак на него не травит. Спит себе в постельке со мной. Ест, гуляет, игрушки ему покупают. Друзья у него появились, а не только враги. Мишка только сейчас жить начал». «Вы передайте ему, пожалуйста», — протянул мальчишка пачку с сухариками. «Он их любит. Скажите, что... Ничего не говорите, просто передайте». Людмила пристально посмотрела на мальчишку. У того дрожал подбородок, и глаза он уводил куда-то в сторону. «Правда, что ли, переживает? Или так притворяется?» «Нет уж», — отказалась она. «Не буду я ему эти сухари передавать, и тебе их есть не советую. Там только соль и перец. Зачем же собаке желудок портить? Он у нас мясо ест с овощами, с рисом, кефир любит, витаминки ему даю собачьи. Не надо ему это, да и сам тоже не ешь». Мальчишка послушно сунул пачку обратно на полку, потом остановился, хотел еще что-то сказать, да так и не решился. Быстро вышел из магазина. «А вот что за отец, урод!» — с горечью выдохнула Людмила. «И собак мучает, и сына своего не жалеет».